Ушибы, синяки, ожоги, болячки, раны на теле, язвы. Все это не выпущенный наружу гнев. Он возвращается к вам обратно в виде раны боли. Знакомая женщина обварила себе ногу кипятком. Мы решили выяснить подсознательную причину. Ею оказалась ссора с мужем. Ты знаешь, я так на него рассердилась, внутри меня все кипело от гнева и обиды.